Отпуск для лентяев. В прошлом году мы с мужем намылились отдохнуть в Рено. Город в американском штате Невада традиционно считается местом, где можно быстро и без осложнений оформить развод. Узнав о нашем решении, дети переполошились. «Это не в Рено ездят, чтобы развестись по-быстрому», — спросил младший сын. «Именно», — ответила я, напуская на себя вид таинственный и интригующий. «Но вы ведь не надумали развестись?» — спросил он в лоб. «Нет», — сказала я, — «мы едем на ярмарку ремесел». Наши чада вмиг потеряли интерес и разбрелись, бормоча под нос скукотища и прочие гадости. Я воспитывала в своих детях вежливость, но боюсь, что все они — жуткие хамы, по крайней мере, шепотом. Для меня они по-прежнему дети, хотя давно выросли, у старшего сына уже гусиные лапки в уголках глаз прорезались. Страшное зрелище для родителей. Как называть взрослых детей? Особого термина не придумали, хотя, признаюсь, на ум сразу приходят спиногрызы. Кто-нибудь из вас верит, что, достигнув 18-летия, дети слезают с родительской шеи? Оптимистов прошу простить мой смех, циничный и горький. Было время, и я думала так же. Число 18 маячило передо мной магическим знаком, когда я затаривалась продуктами в Сайнсберис. А одно или сразу несколько моих деток закатывали публичную истерику под тележкой. Ладно, бог с ними, со спиногрызами. Статья-то не о них, а об отпуске. Итак, отпуск. Прежде всего заметим, что все, кому он по карману, должны благодарить небо. Второе. Планирование отпуска – тяжкий труд. У нас в семье из года в год картина повторяется. Не пора ли подумать об отпуске, бросает для затравки кто-нибудь из домашних? Вопрос обычно звучит в июле, встречают его мрачно, как предложение подумать о проблеме боливийского государственного долга. С неделю проблема висит в воздухе, после чего потенциальные отпускники волей-неволей собираются за столом переговоров и сверяют ежедневники. Для неявки признаются лишь считанные причины – визит к врачу, например, или запарка с работой. День рождения кота и прочие знаменательные даты семейного календаря безжалостно отметаются. Итак, искомые две недели выкроены. И тут остро встает самый мучительный вопрос – куда? По работе мы нередко бываем за границей, но устаем страшно, поэтому отпуск планируем лентяйский. Упасть на пляже, до заката проваляться с книжкой, доплестись до номера в отеле, залезть под душ, прифронтиться к ужину, волю поесть попить, помахать ручкой вслед своим недорослям, пропустить на веранде стаканчик на сон грядущий, завалиться в постель и таращиться в потолок в ожидании, когда гостиничная обслуга приведет наших юнцов с дискотеки. Хороводами вокруг памятников старины я сыта по горло. Знать больше не желаю, сколько кирпича пошло на ту или иную архитектурную ерундовину. Довольно с меня цифр, которые тут же вылетают из головы. Загореть хочу до черноты. Один раз живем. Желаю видеть, как моя бледная английская шкура с каждым днем бронзовеет. Что поделать? Ценю я маленькие радости жизни, когда, сдвинув ремешок часов, можно полюбоваться полоской бледной кожи. Никакими силами меня впредь не затащат на народные гуляния, где кавалеры, заправив брючины в носки, машут носовыми платочками дамам, что вертятся перед ними в блузках с рукавами-фонариками, юбках до пят и газовых шарфиках, обмотанных вокруг головы на деревенский манер. Не хочу заводить в отпуске новых друзей. Со старыми бы справиться. Не хочу знакомиться с местными жителями, тем более напрашиваться на огонек. Я ведь не приучаю туристов в Лестере и не зову их к себе в гости. Так почему этого ждут от бедолаг, которым выпало жить на курорте? Достаточно того, что мы оккупируем их пляжи. толчемся на их тротуарах и часами торчим в магазинах, выбирая сомбреро ценой в доллар. Стало быть, основные требования лентяйского отпуска таковы: отель с песчаным пляжем, балкон, хорошее питание, теплое море, ночные развлечения для молодняка, толпа, в которой можно раствориться, и отсутствие комаров. Уж очень нудно мазаться репеллентами. Кроме того, лично я предпочитаю мусульманские страны, где все красавицы с ног до головы закутаны в черное. Но в этом пункте наши с мужем мнения расходятся. Я пишу эти строчки в разгар стадии планирования. Мы уже изучили проспекты всех турфирм, но там сплошь восторги насчет местного гостеприимства, увлекательных фольклорных вечеров, пустынных пляжей и великолепных исторических достопримечательностей. Нет уж, такая песня, или, скажем, танго, не для нас. Лодыри всех стран, объединяйтесь, если лень не заест. Нам нечего терять, кроме своих отлеженных боков.